Глава восьмая. Рыжая герцогиня. Привести лачугу лесника в порядок оказалось несложно. Четверо слуг всего за пару дней внимательно перебрали крышу, добавили засыпку на чердаке, поправили сарай, нашли и обновили погреб. Теперь дело было за малым — запасти дров и продуктов. К счастью, Изабелла хоть лесником и не значилась, но вроде как получила дебри вдоль реки в свое владение. Посему первым делом слуги расставили там ловушки, силки и самострелы. А потом, выбрав сухостой, принялись валить его, рубить и таскать к избушке. Все знали, зимы во Франции долгие и холодные, печи прожорливы. Не хочешь закоченеть от стужи? Не ленись. Сложить поленницу, пока тепло. Силки кормили неплохо, но мясо... Еда хоть и вкусная, но однообразная. И сама шевалье, и ее копейщики быстро успели заскучать по хлебу и каше, однако к замку рыжую воительницу ноги не несли. Не хотелось видеть родственников, хоть ты умри. Не хотелось даже ради обещанного пансиона в половину ЭКЮ. Выручала работа. Наравне со слугами Изабелла таскала порубленные сухостоины, проверяла силки, носила слеги для пристройки и воду для котла, колола щепу в очаг. И только ночами, когда она укладывалась в маленькой загородке, разделяющей дворянский покой и людскую, вытягиваясь на травяном матрасе и накрывшись рыцарским плащом, в воображении порой опять просачивались мечты о том, как она мчится на белоснежном скакуне через поле. В руке упруго трепещет знамя ордена, за плечами плащ. В лицо дует ветер, развивая длинные волосы. Она кричит, призывая воинов к храбрости, и несется на тесные сарацинские ряды. Неверные начинают пятиться, дрожа от ужаса, а потом бросают оружие и бегут, бегут, бегут. Но если в юности эти мечтания вселяли надежды, то теперь после них у шевалье Изабеллы все чаще и чаще на глаза наворачивались слезы, а зубы крепко стискивали рогожу на матрасника, не давая рыданиям вырваться наружу. В один из дней случилась неприятность. У пегой кобылы лопнула подпруга. Вроде бы и пустяк, заменить недолго. Да было бы чем. В любом хозяйстве кош всегда навалом, режь и пользуйся. Но в лесной глухомане даже таких обыденных пустяков еще не появилось. «Дозволь до деревни прокатиться, госпожа», — спросил разрешение Мартин. «Куплю шкуру какую по дешевке, заодно и хлебом разживусь, овсом, али еще чего урву. Лето вон на исходе. Груши давно поспеть должны, сливы, да всякого добра». «Седлай, я сама». Воительница поняла, что пора брать себя в руки и пытаться встроиться в новую жизнь. На рысях она за час домчалась до замка, спешилась на подъемном мосту, постучала кулаком в калитку. Как обычно в таких случаях, приоткрылось маленькое окошко, в него выглянул привратник. «Чего надо?» «Отворяй, раб!» — рявкнула Изабелла. «Передай госпоже графине, что приехала ее сестра. Навестить желает». «Сей миг доложу». Окошко закрылось, изнутри послышались голоса. В скорости калитка отворилась, но не для нее. Наружу вышел пузатый седой смерть в коричневом суконном кафтане поверх полотняной одежды. Порылся в поясной сумке, достал пару монет. «Вот. Получи на месяц ближний. Я костелян здешний, Дрын по имени. Ты меня завсегда клич, коли надобность какая возникнет. Покой госпожи не тревожь, ей не досуг». С Смерть, даже не поклонившись, ушел. Ровно нищенке милостыню кинул. Изабелла, зажав деньги в кулаке, постояла перед воротами еще немного, потом развернулась и побрела через мост вдоль рва к реке. Ни шкур, ни хлеба, ни крупы она так и не купила. Вернулась в свою избушку, уселась на чурбак и долго молча смотрела на холодный очаг. Слуги, не смея тревожить госпожу, продолжали работать по хозяйству. В очаге вскоре загорелся огонь, в медном котелке забурлила вода, запахло мясом. А она все сидела и сидела, словно обратившись в статую. «Что это, госпожа?» Слуга, перетряхивавший вещи, протянул ей желтый пергаментный лист с кругом астрологической космограммы. «Это...» — горько усмехнулась женщина. «Это мой пропуск в королевы». И она небрежно бросила лист в огонь. Тот скрутился, громко затрещав, и эхом этого треска отозвался грохот трясущейся входной двери. «Шевалье Изабелла! Рыцарь Сантьяго! К императору! Тебя желает видеть император!» Воительница подняла голову, встала, чуть склонив голову и не веря своим ушам. «Шевалье Изабелла, ты здесь?» Женщина толкнула дверь. На поляне теснились многие десятки всадников в доспехах, хрипели кони, шелестели кольчуги, позвякивала сталь. «Шевалье Изабелла, рыцарь Сантьяго, урожденная Делла Тринити Паруэт!» Выехав чуть вперед, уточнил всадник, подозрительно похожий на одного из знакомых ей бродяг. «Великий князь русский и император Священной Римской империи, волею святого престола, патрон французского короля и покровитель Франции, рассмотрел жалобу княжича Елецкого Пересвета на несправедливое к тебе отношение. Несмотря на родение о службе делу христианскому, вместо награды ты получила оскорбление и лишена наследства. Во имя восстановления справедливости отныне ты есть его наместница в Бургундии». «Егор Бродяга?» — не поверила она своим глазам. «Ты? Можешь называть меня великим князем», — спешился Вожников. «Ты почему в бабьем тряпье? Город Орфлёр осажден англичанами и нуждается в твоей помощи». Он забрал у одного из холопов сверток, сунул женщине. «Здесь твоя одежда, твои сапоги, твой меч и твои доспехи. Быстро одевайся, и мы выступаем». «Этого не может быть», — одними губами прошептала она. «Это сон? Мне снится исполнение мечты?» «Так ты будешь одеваться?» — так же тихо спросил Егор. «Или скажешь мечте нет?» «Седлать коней!» — пятясь закричала воительница. «Собирайте сумки, дармоеды! Пристегивайте мечи, цепляйте щиты к седлам! Полчаса на все! Мы выступаем!» За оставшуюся половину дня полутысячный отряд преодолел всего лишь полтора десятка верст, остановившись на ночлег на кошенном лугу между виноградниками. Все это время шевалье Изабелла помалкивала. Возможно, боялась неловким поступком спугнуть нежданное счастливое сновидение слишком рано и пробудиться в своем нищем логове, не досмотрев сказку до конца. И лишь на следующее утро, проснувшись, оглядевшись, побродив по лагерю и похлебав жирного кулеша из общего котла, Вожников, помня свое ватажное прошлое, в походах отдельного стола не требовал, ел со свитой. Только после этого она наконец-то спросила. «Почему я?» «Ты что, забыла, рыжая ведьма?» — подмигнул ей Егор. «Тебя же вся Франция знает. Стараниями арманьяков на каждом углу по портрету имеется. Сношение с дьяволом, конечно, не лучшая реклама. Зато яркая, никто не забудет. Про то, что ты бретонская герцогиня, известно ныне каждому ребенку. Если ты доставишь продовольствие в Орфлёр, тебя впустят, английской ловушки не заподозрят. Но почему об этом хлопочет русский князь? Един бог на небесах, един князь на земле, — пожал плечами Егор. Пора христианам перестать убивать друг друга. Единоверцы должны жить между собой в мире, покое и согласии. Отныне весь христианский мир станет единой империей без разногласий и усобиц. Волею небес и римского престола этим императорам надлежит стать твоему покорному слуге. Не верю своим ушам. Мой Егор Бродяга, ученый-географ, живший моими милостями и моими ласками, и вдруг император? А глазам своим веришь? — рассмеялся Вожников. Кому-то нужно стать единым правителем всех христиан. Так почему бы не мне? После того, как Генриху V с основными силами пришлось спешно мчаться обратно в Англию спасать Лондон от наступающих шотландцев, в заливе Сены осталось всего 5 10-пушечных галер. Главный флот, естественно, охранял Нефы с воинами и королем на пути домой. 11 тяжелых поморских кочей, бросив якоря в море на удалении 3 верст, развернулись бортами к врагу и открыли огонь. О точности на таком удалении говорить было трудно. Однако часть ядер в цель все-таки попадали, дырявя борта, калеча команду, ломая весла и разрывая ванты. Англичане попытались выйти навстречу, сблизиться на дистанцию огня своих пушек, но сделали только хуже. С малого расстояния Вожников разрешил бить взрывными снарядами, дорогими, словно они отливались из золота, но зато куда более эффективными. Из полусотни выпущенных бомб цели достигли 15, прошивая деревянные борта и взрываясь изнутри, выламывая палубы, раскидывая людей и пушки, поджигая все вокруг. У одного англичанина снаряд засел в борту. Взрыв проделал в нем отверстие диаметром в сажень. Галера сразу легла на бок и стремительно ушла под воду. Две другие, потеряв мачты и оснастку, растеряли весла, снизили скорость и сильно задымили. Еще на 2 повреждения оказались не столь фатальны, но обе предпочли не испытывать судьбу, развернулись и направились в устье Сены, прячась вверх по реке. Восторженные французы, когда те оказались под стенами крепости, из требушетов метнули в корабли несколько камней. Но попали или нет, Вожников издалека не разглядел. 8 кочей остались у входа в бухту, а 3, развернув большие красно-полосатые знамена Британии и меньшие по размерам хоругви со спасом нерукотворным, вошли в порт. Флаг герцогства Британь по воле случая Егору был известен. Видел у приятеля, вернувшегося из Франции, сувенирный магнитик на холодильнике. Он почти не отличался от флага будущих США. Только вместо звездочек на нем были нарисованы треугольнички, отчего-то называемые горностаями. Однако, желая сделать знамя Изабеллы узнаваемым и особым, Вожников приказал убрать горностаев и просто разрисовать его полосами не черными или красными, а сочно-морковными. Раз герцогиня рыжая, пусть и знамя получает в цвет прически. Шевалье стояла на носу первого из кочей, входящего в порт в сверкающем пластинами бахтерце, с золочеными чашками на груди, со снятым шлемом и распущенными волосами и со щитом ордена Сантьяго в левой руке. «Британь приветствует храбрых защитников города!» Еще издалека выкрикнула она, вздымая кулак. «Лучше смерть, чем позор!» Собравшаяся на причалах толпа ответила приветственными возгласами, славя соседнее герцогство и его храбрых воинов. «Мы будем с ней делиться, мой император?» — тихо поинтересовался барон Ван Эйк. «Чем делиться?» «Ну ведь, как бы... Хотя при чем тут она?» «А-а-а! Вот ты о чем!» «Война, как известно, прибыльный бизнес. Особенно торговля продовольствием в осажденных городах. Корабли великого князя сняли блокаду Арфлера, но никаких припасов они не привезли. Товаром были загружены под завязку голландские, кастильские, немецкие, датские и даже английские коги, моментально устремившиеся в брешь, разгружаться и продавать. Операцию организовал многоопытный пират. Дал подсказку близким и дальним знакомым о возможности хорошо поживиться. Допустил в караван только своих. И, разумеется, получил с предвкушающих прибыли торгашей хорошую мзду. Интересно, в истории человечества война хоть когда-нибудь была делом отважных, честных и самоотверженных героев? Или с самого истока времен, только торговлей чужой кровью? «Один бог на небе, один король на земле!» Объясняла на причале рыжая Изабелла причину появления русских вымпелов на своих кораблях. «Великий князь более не допустит пролития христианской крови и вашего поражения. Можете полагаться на него, как на меня саму и слово Иисуса!» О папской булле здесь знали. Листовки княжеские лазутчики распространили везде. Доброе слово, еда и обещание защиты должны найти в этом городе благодатную почву. Тем более, что от безумного, законного короля они не получили ни того, ни другого, ни третьего. В городе зазвучали колокола, созывая жителей Арфлера на благодарственный молебен в честь прорыва английской блокады. «Ну же, идем!» Поднявшись на палубу, схватила Егора за руку восторженная шевалье Изабелла. «Идем, мой император! Тебя ждут!» Сойдя на берег, выслушивая радостные приветствия, ловя бросаемые женщинами цветы и постоянно чувствуя на себе настороженные взгляды дворян, Вожников прошествовал вместе со своей спутницей в собор святого Мартина, где почти полтора часа слушал речи на непонятных языках. Ни латыни, ни французского он все едино не понимал. Впрочем, особых сюрпризов опасаться не стоило. Ведь папская булла для католических епископов — это как приказ маршала для полковников. Нравится, не нравится, а должен исполнять. Тем паче, когда булла помогла прорвать осаду. Горожане от мала до велика, от стражника до бургомистра, приветствовали русского императора радостно и шумно. Но тем не менее спокойно себя Егор Вожников ощутил, только вернувшись на борт имперского коча, и вздохнул с облегчением, когда боевые корабли отвалили от причалов, освобождая место для пузатых торговцев. «Теперь Арфлер продержится против Генриха еще хоть целый месяц!» Довольная собой шевалье Изабелла помахала на прощание оставшемуся за кормой городу и повернулась к Егору, схватив его за руки. «Что теперь?» «Теперь?» Глаза женщины сияли, словно в них прятались маленькие звездочки. Губы растянулись в счастливые улыбки. Волосы горели в солнечных лучах маленьким костром. Сказать в это лицо, эти глаза, а теперь домой, у Егора буквально не повернулся язык. «Сен-Мало», — ответил он, — «там остались наши лошади и боярские сотни. Вместе с ними пойдем на Ла-Рошель и Коньяк, в Гиень, на соединение со своими. Князь Константин Дмитриевич должен уже давно полностью ее освободить. После того, как Генрих отозвал оттуда войска в Англию, это не должно было составить труда». «А почему просто не доплыть туда на кораблях?» не поняла воительница. Котчи пойдут в Эдинбург, чтобы переправить шотландскую армию в устье Темзы. Или, точнее, они будут охранять 15 нефов, что повезут войска. А то уже давно что-то король Генрих не получал от меня сюрпризов. Как бы не заскучал.